Перри Вестон, с трудом проснувшись, увидел, что солнечный свет бил через окно спальни. Он взглянул на часы. Была половина десятого. Ему было жарко, он весь вспотел, откинул одеяло, встал и подошел к двери, чтобы убедиться, что все еще был заперт. Он стоял около двери, прислушиваясь. Однако снизу не доносилось никаких звуков. Он подошел к окну и посмотрел на реку, которая сверкала в лучах солнца. Дорога к хижине была все еще размытой, однако дождь наконец прекратился и сияло солнце. Не торопясь, он принял душ, побрился и оделся. Если бы Джим Браун не был хозяином дурацкого положения, он бы достал удочки и провел бы целый день на реке. Он подошел снова к двери, прислушался и услышал монотонное посвистывание Брауна. 10 минутами позже ключ в дверях повернулся, и в комнату вошел Браун. Перри заметил, что на нем была одна из его рубашек с длинными рукавами, которые скрывали татуировку. Он спокойно и безразлично улыбнулся Перри. «Наконец-то я выспался. Что мне так не хватало?» — сказал он. «Не хотите позавтракать, Перри?» «Все уже готово». Глаза Брауна шарили по комнате и остановились на ночном столике. Он подошел к нему и взял большую фотографию Шейлы в серебряной рамке. Перри следил за тем, как Браун изучающе осмотрел фото, которое затем снова поставил на место, одобрительно кивнув головой. «Ваша подружка?» «Моя жена», — коротко ответил Перри. «Правда? Вы счастливчик». Браун покачал головой. «Некоторым действительно везет. Я не нашел ни одной девушки, на которой мог бы жениться. Вам нравится быть женатым?» Перри встал. «Я с удовольствием выпил бы чашку кофе». Он вышел из спальни и спустился в гостиную. Стол был уже накрыт. Он сел за стол, налил в чашку кофе, в то время как Браун ушел на кухню. Через некоторое время он вернулся с двумя тарелками, наполненными жареным беконом. «Такой холодильник просто чудо, Перри!» — сказал он, поставив одну тарелку перед ним. Он сел напротив него. «Просто безумие иметь столько денег. Наверное, и в Нью-Йорке вы живете не хуже». Перри принялся за еду. Этот тип действительно готовил очень вкусно. Бекон был поджарен в меру. «Вкусно. Я живу в Лонг-Исланде». «Прекрасно», — сказал Браун, отправляя бекон в рот. «С деньгами все можно иметь». «Если их достаточно. И зависит это, конечно, от того, каковы желания». «Мне хотелось бы иметь такую жену, вроде вашей. Я слишком долго блуждаю в этом мире один. Однако, если у меня будет жена, мне потребуется гнездо. У меня еще никогда не было собственного угла, за исключением той дыры, в которой жил мой отец. Но это не считается». «Долго вы еще здесь пробудете, Джим?» — спросил Перри. «Как только станет не так жарко, я уйду отсюда. Я слушаю сообщения по радио. Ищейки все еще не вернулись в свои собачьи будки. Здесь они меня не найдут, это уж точно». Браун посмотрел на Перри и улыбнулся. «Кроме того, вы должны мне помочь». «А мне ничего больше не остается». Браун пожал плечами. «В этом вы можете быть уверены», — ответил он. Он закончил завтрак и откинулся на спинку стула. «Мы должны обсудить, как нам лучше это сделать». «Куда вы, собственно, намерены идти, Джим?» Тот пожал плечами. «Что вы беспокоитесь? Я же эксперт скрываться. Лучше позаботьтесь о себе». «Скрываться? И насколько? Джим, посмотрите правде в глаза. Не было бы более разумным явиться с повинной. Нельзя же все время быть в бегах. Рано или поздно, но полиция схватит вас. Тюрьма все же лучше, чем смерть». «Вы рассуждаете, как проклятый Богом пастор», — сказал Браун с оттенком угрозы в голосе. «Я и повинная? Никогда. Я не боюсь смерти. Живым меня никто не возьмет. Лицо его стало злым и отталкивающим. А я с собой прихвачу столько ищеек, сколько смогу. Перри собирался что-то ответить, когда неожиданно зазвонил телефон, заставший его вздрогнуть. «Ах да», — сказал Браун, — «я еще не успел вам сообщить. Я починил телефон. Это я хорошо делаю. Подойди, Перри, но будь осторожен». Он уставился на Перри. «Вы мне начинаете понемногу нравиться, Перри. И так, без всяких фокусов». Перри подошел к телефону и снял трубку. «Слушаю вас». «Это мисс Грэди, почтамт Роквилл», — проговорил женский голос. «Мне сообщили, что ваш телефон неисправен. Я направлю к вам Джона, как только немного высохнет дорога». «В этом нет необходимости, мисс Грэди. Благодарю вас». «Хорошо, мистер Вестон». Перри положил трубку. «Я этого ожидал», — проговорил Браун. «Надо было быть очень осторожным, когда появляются такие типы, как тот. Держитесь подальше, Перри. Договорились?» «Если вы не возражаете, я охотно занялся бы своей работой. Я приехал сюда, чтобы написать сценарий. А что будете делать вы?» «Делайте, что хотите. И не беспокойтесь обо мне. Хижина мне нравится. Я чувствую себя здесь как дома. Я посмотрю телевизор, а потом займусь обедом. В холодильнике есть пара сочных отбивных. Как вы на это смотрите? С картофелем фри?» «Неплохо», — ответил Перри, встал и пошел в свой кабинет. Он сел за письменный стол и посмотрел через окно на деревья. С какой радостью он отправился бы сейчас к реке со своими удочками. Однако это исключалось. Он откинулся и дал свободу своей фантазии. Спустя полчаса он вытащил из ящика стола блокнот и начал набрасывать действия фильма, который отвечал бы требованиям Силаса С. Харта. Он настолько углубился в работу, что совсем забыл о времени. И только когда приоткрылась дверь и Браун просунул в нее голову, Перри вернулся к действительности. «Все готово», — сказал Браун. «Вы будете обедать?» Перри взглянул на часы. Было уже час дня. Он встал и последовал за Брауном в гостиную. Его ждала свиная отбивная с горкой картофеля фри. «К сожалению, не было лука», — сказал Браун, улыбаясь. «Я люблю отбивную с луком». Он сел напротив. Потом он добавил. «Впрочем, не все можно иметь. Мой старик тоже любил лук. Я часто жарил ему картофель с луком. Он это с удовольствием ел. Мясо уже было не для него. Плохие зубы». Перри принялся за еду и подумал при этом о том, что все, что говорил этот человек, найдет отражение в его фильме. «Вы очень любили своего отца, не так ли?» «Конечно. Знаете что? Это хорошо кого-нибудь любить. Он был не таким уж сумасшедшим, и иногда у меня возникало чувство, что он совсем не может меня терпеть. Иногда он так странно смотрел на меня, и я точно знаю, что означают эти взгляды. И тем не менее, я очень любил его. Мне было все равно, что он обо мне думает. У меня больше никого не было, и я очень любил его. Когда он умер, словно что-то важное ушло из моей жизни». Браун кивнул головой, пережевывая. «Хорошее мясо. А что с вашей матерью, Джим?» Браун наморщил лоб. «Я не желаю о ней ничего слышать. Она была плохой. Вы любите свою жену?» «Естественно». Браун кивнул. «Естественно. Она красивая. Немного для вас молода». «Это обезьяна в образе человека затронула самую чувствительную струну Перри». Он слегка вздрогнул. «Это вас совсем не касается», — ответил он резко. Браун насмешливо ухмыльнулся. «Может, вы и правы», — сказал он и откинулся назад. «Вы работаете над фильмом?» «Для этого я сюда и приехал». «А как вообще пишут сценарии?» Перри пожал плечами. если вам обязательно хочется знать это. Сначала необходима идея. Когда убеждаешься в том, что у идеи есть руки и ноги, обдумываешь, как должны выглядеть действующие лица, в которых заложена идея. Когда придумаешь интересных персонажей и к тому же имеешь благоразумную мысль, сценарий пишется практически сам собой. Правда? Это кажется довольно простым и хорошо оплачивается. Ничего на свете нет простого, если это хорошо оплачивается, Джим. Браун изучающе смотрел на Перри. У вас уже есть действующие лица? Только неопределенное представление. И что это за представление? Это вас не касается. Могу поспорить, что я один из ваших персонажей. Если вам так хочется думать, пожалуйста, сказал Перри и встал. Еда была вкусной. Сейчас пойду и снова поработаю. Сидя за письменным столом, Перри слышал, как Браун монотонно насвистывает на кухне.